Александр Бачило, Игорь Ткаченко. До последней звезды. Часть вторая. Продолжение. Подъезда, приволакивая ногу и сипя застуженными легкими, выбрался бомж, обвешанный со всех сторон драными полиэтиленовыми пакетами, набитыми тряпкой и стеклотарой. На нем был покрытый ровным слоем слежавшейся грязи плащ без пуговиц, из-под плаща торчали ватные клочья телогрейки. Одноухая зимняя шапка с полуоторванным козырьком съехала на глаза. Выйдя во двор, бомж остановился, тяжело дыша, и незаметно огляделся. Справа в песочнице возилась детвора. Слева на скамеечке судачили старухи. Путь через подворотню был свободен. Можно рискнуть. Ему удалось беспрепятственно пересечь двор и выйти на улицу, однако здесь обстановка была гораздо сложнее. От перекрестка приближался милицейский УАЗик с зарешеченными оконцами. Попадать внутрь УАЗика решительно не рекомендовалось. Если это обычные менты, они, конечно, не станут связываться с вонючим бомжом. А если это прикрытие шутеров, от них всего можно ожидать. Главное — перейти улицу и скрыться в соседнем квартале. Там, в тесном дворе, можно перестать хромать и попытаться хорошенько оторваться от возможной слежки. Главное — миновать проезжую часть, где он открыт для снайперского выстрела или бешено несущейся машины. Бомж ступил на зебру перехода, дождавшись зеленого света. Не стоит давать ментам лишнего повода, даже если они настоящие. Он был уже на середине дороги, когда из-за поворота вырулила целая стая велосипедистов в одинаковых шлемах и разноцветных майках с номерами на животах. Они изо всех сил крутили педали, вихляя из стороны в сторону тонкими велосипедами. «А вот это уже скверно», — подумал Максим. «Слишком толстые и плечистые они для настоящих велосипедистов». На ходу, срывая с себя мешки, он бросился бежать. Вслед ему весело трещал на ветру растянутый поперек улицы транспарант «Привет участникам соревнований!». В гулкой и длинной, как железнодорожный туннель подворотни, накатил страх. Если велосипедисты всей гурьбой свернут сюда, от них не убежать. Сердце бешено колотилось, подгоняя вперед. Вырвавшись из тоннеля в колодезную глубину старого двора, Максим резко вильнул вправо и юркнул в щель между мусорными баками. Не успели выстрелить, если вообще собирались. Мучительно хотелось обернуться и узнать главное, гонятся или нет. Но было некогда. Максим ужом прополз между тесно стоящими ржавыми москвичами, давно вросшими в землю на том месте, где их впервые разули, рванул заветную решетку подвального окошка и нырнул в теплую темноту. Кажется, тихо. Но Максим бежал, не сбавляя скорости, перепрыгивая через ящики и вовремя кланяясь трубам парового отопления. Маршрут был заранее подготовлен. Этот подвал он знал как свои пять пальцев, но и здесь задерживаться не стоило. В дальнем конце есть пролом, ведущий в короб теплотрассы. Пару недель назад Максим сам выломал несколько кирпичей из отсыревшей кладки, чтобы не терять времени, когда приспичит. «Вот и приспичило». Он запустил руку в сухое, выложенное патлей углубление за трубой и нащупал полиэтиленовый сверток. Фонари и карта были на месте. Теперь ползком до коллектора, по водостоку спуститься к Сетуни и на Бережковскую. В конце концов, все не так плохо, думал Максим, привычно подминая под себя клочья стекловатой, осторожно протискиваясь вперед в узком пространстве между пышущей жаром трубой и пыльной стенкой железобетонного короба. «Тепло, светло, и крысы не кусают». Старику Лещенко повезло меньше. Он застрял на самом подходе к коллектору. И Винокуру пришлось его бросить, потому что шутеры уже подогнали экскаватор. Вынимали его по частям. Еще и по телевизору показали. Суки! Максим тряхнул головой, отгоняя неуместные воспоминания, и пополз быстрее. Будем верить, что все обойдется. Может быть, никакой погони и не было? Может быть, и окно в доме напротив, напугавшее его пристальной чернотой, вовсе не имело зрачка видеокамеры. Окно и окно. Мало ли в Москве пустующих квартир. Но береженого Бог бережет. Никогда нельзя подставлять спину обстоятельствам. Это еще Боря Моисеев говорил, покойничек. Впереди все яснее слышалась частая капель. Вот и коллектор. Можно будет распрямить затекшую спину, отряхнуть эту мерзкую стекловатую и, наконец, покурить. Последние полчаса курить хотелось нестерпимо. Продолжая ползти, он стал в подробностях представлять, как вытащит из пачки сигарету. Слегка разомнет в пальцах, ощущая загрубевшими подушечками ее нежное похрустывание. Поймает пересохшими губами фильтр, чиркнет зажигалкой и сделает первую, самую вкусную затяжку. Чугунный скрежет вдруг метнулся ему навстречу. На стене коллектора взошел солнечный полумесяц и, быстро расширяясь, залил все вокруг неприятным светом. Максим едва успел выключить фонарь. Люк колодца звякнул об асфальт. Металлические скобы скрипнули под тяжестью спускающегося человека. Отступать было поздно. Максим прижался к трубе и закрыл глаза. «Все! Вот и все! Вычислили!» «А, шайтан! Вот ты где прячешься!» В певучем восточном голосе слышалось ликование. «Мирчаджан, лом давай! Сейчас я его...» «Где есть лом?» — недоуменно произнесли наверху. «Ай, чурка не русский! Железный палка давай, да?» Наверху загремело, что-то со звоном обрушилось в колодец. «Лови, домнул Карим!» — флегматично сказали сверху. «Пилат, кто так дает? Чуть башка не попал!» «Ой, мэй, очень сильно извини!» «Когда вылезу, очень сильно извиню!» — пообещал человек в колодце и засопел, позвякивая железом. Максим приоткрыл один глаз, еще не веря счастью. Это были не шутеры! Битая девятка Светланы Юрьевны приткнулась у обочины в лесочке, не доехав сотни метров до поселкового шлагбаума. Нанимательница никогда не приезжала к Андрею домой, даже в клубном ресторанчике они встречались очень редко. Обычно Леня отвозил его в какой-нибудь неприметный кабачок или просто на лесную поляну, где и велись важные разговоры. Но сейчас, едва приоткрыв дверцу с тонированным стеклом, Андрей услышал: «Поживей, поживей, времени в обрез!» Из темноты салона стрельнули искрами учительские очки с золотыми дужками. Андрей, как всегда, почувствовал себя учеником, вызванным на педсовет. «Что за синяки под глазами?» — строго спросила Светлана Юрьевна. «Пил?» Так чуть-чуть машинально соврал Андрей, стыдясь той необъяснимой робости, которую нанимательница внушала даже смертникам-шутерам. «Я ведь, кажется, на больничном». «Кончился твой больничный». Светлана Юрьевна положила ему на колени продолговатый конверт. «Есть работа». Пальцы Андрея дрогнули, коснувшись фотографии в конверте. «Господи, пронеси, только бы не она». На снимках ничем не примечательный бородатый бомж занимался вполне обычными нищенскими делами. Андрей незаметно перевел дух. «Что скажешь?» — нетерпеливо спросила Светлана Юрьевна. «Мне бы денег». «Это за что еще?» Недоуменно вздернутая бровь нанимательницы напоминала вопросительный знак из прописи для первого класса. «Коломенское дело ты благополучно провалил, а за остальные, насколько я помню, мы полностью рассчитались». «За дом надо вносить, долги набежали, то все. «Ты мне голову не морочь! Скажи, берешься за работу?» «Вообще-то я еще не в форме, нога побаливает. Может, в другой раз?» Светлана Юрьевна прищурилась на него поверх очков. «Да что с тобой, механик? Завязать решил?» «Вроде того». Андрей бессмысленно перебирал фотографии. «Всем был бы хорош этот бомж, если бы не слишком прямая спина и не чересчур внимательный взгляд, цепко зыркающий по сторонам». «Это Галкин, что ли?» Светлана Юрьевна звонко шлепнула себя поляшком. «Узнал! Механичек ты мой!» Она восторженно пихнула его в плечо. «Что ж ты разнюнился? Рано тебе на покой! С таким-то талантом!» Она растроганно протерла очки подолом юбки. «Тем более, ты же знаешь, в нашем деле покой от слова «покойник»!» Глаза ее сияли весельем и любовью. «Мать родная, не дать не взять!» «Ну, хватит, хватит!» — сказала она, водружая очки на нос. «Будут тебе деньги, будет и свисток. Купишь Зойке колье с бриллиантами, как она хочет». Андрей застыл. «А вы разве знакомы?» «Ну как же, лучшие подруги. Она тебе много рассказывала. Забросил, говорит, ее налево стал похаживать. Ты смотри поосторожнее с цыпочками, пока общественность не вмешалась. Семья — это святое. Светлана Юрьевна щебетала вполне беззаботно, но глаза ее внимательно следили за реакцией Андрея. Он стиснул зубы всеми силами, пытаясь сдержать паническую дрожь. «Юлька! Пушистый комочек! Неужели они знают?» «Хорошо», — деловито сказал он, складывая фотографии в конверт. «Я согласен». «Вот и славненько», — расплылась Светлана Юрьевна. «А за дом ты не беспокойся. Я скажу, чтобы тебя больше не тревожили. До окончания дела. Только ты уж поторопись. Все уже в поле». Водосток завершался круглым отверстием почти на уровне воды, отчего по стенам гуляли зыбкие блики, совсем как в стволе дробовика, нацеленного на противоположный берег Москвы-реки. Максим подобрался к самому срезу ствола и осторожно выглянул наружу. Нефтяная пленка, густо усеянная мусором, лениво колыхалась у ног. По набережной на том берегу проносились автомобили. На них равнодушно взирал золотой глаз Новодевичьей колокольни. По крышам зданий уже занимались разноцветные пожары рекламы. Максим оглядел окрестности трубы. Если ухватиться за торчащую неподалеку арматурину, ставить ногу в расщелину между плитами облицовки и дотянуться до парапета, вполне можно выбраться наверх. Этот путь ему уже приходилось проделывать раньше, при подготовке маршрута. Но торопиться некуда. Здесь он чувствовал себя в относительной безопасности. Вряд ли шутерам придет в голову повторить весь его путь по теплотрассам и водостокам. Там десятки разветвлений и малозаметных боковых проходов, в любой из которых он вполне мог нырнуть. Среди охотников есть, конечно, профессиональные диггеры, но никто из них не может похвастаться собачьим чутьем. А настоящую собаку пустить ползком по стекловате невозможно. Не пойдет. Максим торопливо распустил завязки балахона и с облегчением зажурчал, любуясь на закат. «Гребаные сантехники», — подумал он. «Часа три промурожили, чуть пузырь не лопнул». Его передернуло от удовольствия. «А, теперь можно и покурить. Много ли человеку надо для счастья? Особняки, лимузины. Да идут они в жопу! А вот так сладко затянуться, отлив на зорьку, полежать, упершись спиной в надежную стену. Не в этом ли исконный, первобытный кайф?» От сигареты сладко закружилась голова. Ноги, затекшие во время лежания в трубе, отозвались мурашками. «Ну ладно», — лениво подумал Максим. «А дальше-то что?» Пару ночей можно будет отлеживаться в котельной. Место укромное, незасвеченное. А потом все равно придется искать жилье, зима не за горами. Деньгами бы разжиться. Пираты неплохо платят за новые записи. Да только где их делать? К Филимону не сунешься, его пасут. Совсем разорили парня. А новых искать хлопотно. Не ровен час, нарвешься на разработчика. Вот дожили, блин! Герыч на каждом углу продается, а то он студию снять труднее, чем построить публичный дом на Красной площади. Нет, братцы, шоу-бизнесом пора кончать. Нужен ловкий нетривиальный ход. «Спрятаться надо так, дорогие россияне», — произнес он голосом Бориса Николаевича, «чтоб ни одна, понимаешь, ты собака не нашла». Серебристая ельцинская трель укатилась в трубу и отозвалась там в черной глубине звонкой металлической нотой. Что-то мелко затопотало по мягкому грунту, приближаясь. «Крысы», — мужественно подумал Максим. «Нет, не крысы», — возразила пупырчатая граната, подкатываясь к ногам Максима. И все-таки он успел. Взрыв застал его в прыжке. К счастью, он не просто бросился в воду, а ухватился за спасительную арматурину, торчащую сбоку от среза трубы. Больно обожгло бок, ударило по ушам, в голове что-то лопнуло, но он не разжал пальцы. «Жив! Все-таки жив!» Нога сама нашла расщелину в плитах, толкнула тело вверх, рука ухватилась за край парапета, и через мгновение он уже был наверху. Глаза по-прежнему ничего не видели. То ли полопались к чертовой матери, то ли были залиты кровью из рассеченного лба. Но ноги уже несли его прочь от реки. Стремительно налетел визг тормозов. Максим шарахнулся в сторону. Воющая масса ударила его вскользь, отшвырнула в кусты и со скрежетом остановилась. Посыпалось стекло. Максим перевернулся на живот и быстро пополз вдоль бесконечно длинного бетонного забора. Впрочем, возможно, это был всего лишь бордюр тротуара. Нет, Светлана Юрьевна, не провалил я Коломенское дело. Хрен бы кто догадался искать подпольную студию в подвалах Вознесения в Коломенском. Это я ее нашел. И охранную систему тоже я отключил. Андрей на секунду прикрыл глаза, пережидая красный сигнал светофора, и сейчас же увидел всю разноцветную схему сигнализации, въевшуюся в мозг за те 2 месяца, что он потратил на ее разгадку. Кодовые замки, датчики движения, магнитные контуры, сканеры сетчатки, и на каждом шагу двери-ловушки, газовые форсунки, высоковольтные разрядники и даже противопехотные мины по тревоге, встающие на боевой взвод. Едва загорелся желтый, Андрей врубил передачу, от души газанул и первым сорвался с перекрестка. Хорошо, что пробки отошли в прошлое вместе с шикарными автомобилями. Нынче народ ездит скромнее, на шестерочках, девяточках, а кто и на москвиче. Говорят, их снова стали выпускать, причем сразу в облупленном виде. Крутизна нынче в моде только на кладбище. Справа потянулись стриженные поля, спускающиеся к Борисовским прудам. Шустрик. Вот кого он недооценил тогда в Коломенском. Живой охраны в студии не было. Филимон никому не доверял, целиком полагаясь на технику, в которую вбухал миллионы. Из-за этого и Андрей сосредоточился в основном на охранной системе, забыв, что порой неплохо бы и просто оглядеться по сторонам. Все детекторы обманул, все невидимые лучи перешагнул, все коды подобрал, наконец, вогнал отвертку в контакты сверхсекретного распределителя, временно отключив всю систему целиком. А Шустрика ты приглядел? Там в конце коридора было всего 2 двери, налево и направо. Абсолютно одинаковые. Обе вели в павильоны звукозаписи. Но в каком из них старушка Фриски в муках рожала очередной шедевр, не знал даже Андрей. Через тяжелую и звуконепроницаемую дверь хрен чего услышишь. На удачу Андрей рванул левую. На автоматическом пульте тихо ползали бегунки, а за стеклом в профиль стояла худосочная девица в огромных наушниках, закрывающих половину лица. Поначалу Андрею показалось, что перед ним долгожданная мишень, но тут девица обернулась, и он понял, что ошибся. На него смотрели большие, карие, чуть удивленные глаза 17-летней девчонки. «Чтоб тебя!» — подумал Андрей, отступая к выходу. Уходили драгоценные секунды. Он изо всех сил толкнул дверь и вдруг обнаружил, что она заперта снаружи, наспех продетым сквозь обе ручки железным прутком. Оставалась только узенькая щель. Сквозь нее Андрей увидел, что противоположная дверь распахнута. Оттуда послышалась длинная автоматная очередь, звон стекла, слабый крик, тут же оборвавшийся. По вспышкам фотокамеры Андрей понял, что внутри работает шутер, спешно документирующий факт поражения мишени. Через минуту он появился в проеме, неторопливо зачехляя фотоаппарат. «Шустрик, мать твою!» — закричал Андрей, прижав губы к дверной щели. «Открой дверь, сволочь! Не выйдешь ведь сам, там ловушка!» «Рассказывай!» — ухмыльнулся Шустрик. «На дешевый понт меня не возьмешь! Счастливо оставаться!» Он прошлепал по коридору драными кедами и исчез. «Что там произошло?» — раздался девичий голос за спиной Андрея. «Вы кто?» «Служба безопасности», — бросил он, не оглядываясь и продолжая осматривать дверь. Ему удалось выбить из гнезд приросшие шпингалеты второй створки, щель стала шире. Просунув в нее ладонь, Андрей сантиметр за сантиметром сдвигал металлический пруток в сторону. В голове между тем продолжал работать неумолимый счетчик, вычитая секунды из времени, оставшиеся до того момента, когда включится резервный контур охранной системы. Пруток оказался очень длинным. Это был пожарный багор. И все же, когда дверь распахнулась, у Андрея оставалась надежда. Он, сломя голову, бросился к выходу из студии, опрокидывая по дороге офисные кресла, шкафы с деталями и бумагами. И не успел. Тяжелый металлический занавес рухнул, подмяв его под себя. Укрытые в стенах форсунки выплюнули белые клубы слезоточивого газа. Сразу за Братеевским мостом Андрей свернул направо, чтобы объехать развалины на месте 2 изящных розовых высоток, стоявших здесь совсем недавно. В одной из них, говорят, прятался Павлиашвили, но Васька Медянин по кличке Голем не знал, какой именно, и на всякий случай развалил обе. Светофоры на Мечковском бульваре еще не починили, машин было совсем мало. Андрею удалось проскочить бульвар на полной скорости и убедиться, глядя в зеркало заднего вида, что за ним никто не следует. Доверяет пока Светлана Юрьевна. На всякий случай Андрей еще немного покружил по кварталам в районе Братиславской, и приткнул машину в неприметном дворике на задах замороженной новостройки. Он позвонил Юле из автомата, дождался третьего гудка и повесил трубку. Контрольный звонок. Теперь пешком до Марьинского парка, и там еще пара кругов с обязательным посещением небольших магазинчиков, понатыканных в каждом доме. Основным их достоинством был не ассортимент продуктов, а запасной выход. Андрей открыл дверь своим ключом и прислушался. В ванной шумела вода. Юлька могла часами мокнуть в солях и травах, которых он накупил ей целую сумку. Андрей шагнул в квартиру и тщательно запер дверь на все замки и цепочку. Юлька выпорхнула из ванной, на ходу заматываясь в банное полотенце. «Привет!» Она повисла у него на шее, теплая, пахнущая морем и солнцем в одном флаконе, ничуть не заботясь тем, что полотенце вот-вот соскользнет на пол. Он закрыл глаза, осторожно касаясь губами ее мокрых волос. «Цепочку опять не накинула. Я же знала, что это ты». Она легонько куснула его замочку уха. «Пойдем в ванную». Руки Андрея помимо воли скользнули вдоль ложбинки на ее спине. Полотенце все-таки упало. «Я соскучилась», — прошептала Юлька, прижимаясь. «Подожди». Андрей открыл глаза и сейчас же поверх ее головы увидел стоящую на кухонном столе вазу с персиками. «Это еще что такое? Ты на улицу выходила?» «Никто не видел. Я в очках и косынке. Такая клуша, смотреть страшно. Только до магазина и обратно. Ну, не сердись. Эх, ты, птенчик желторотый. Все-таки я тебя когда-нибудь выпарю». «Правда?» Глаза Юльки засветились азартом. «Давай прямо сейчас. Хочешь, я принесу ремень?» «В зубах!» Она выскользнула у него из рук и метнулась в комнату. Голая, окрашенная закатным лучом в цвет персика из кухонной вазы. Хлопнула дверца шкафа, послышалось Юлькино пение. «Она тут еще и поет!» Андрей мысленно застонал. «Ты одевайся давай», — сказал он. «Мы уезжаем». В комнате повисла тишина. Из-за двери высунулась Юлькина голова. «Как уезжаем? Куда?» «По дороге все объясню. Собирайся быстрее». «Меня выследили?» Подбородок ее дрогнул. «Еще не ясно». Андрею не хотелось пугать ее раньше времени. «Хорошо, я сейчас». Она прикрыла дверь и застучала ящиками шкафов. Андрей прошел на кухню, осторожно отодвинул край занавески и выглянул во двор. Машин не прибавилось, никто не курил в подворотне и не чинил антенну на крыше дома напротив. «Будем считать, что все спокойно». Юлька деловито сновала из комнаты в ванную и обратно, собирая вещи. «Все-таки она молодец», — подумал Андрей. «Умеет, когда надо, взять себя в руки и обойтись без истерики. Запаникуй она тогда в студии, лежал бы ты сейчас, механик, на том же Котляковском кладбище в секторе неопознанных трупов. И поминали бы тебя братья-шутеры кружкой пива». Впервые в жизни он чувствовал себя совершенно беспомощным. Оглушенный, ослепленный, прижатый к полу неподъемной тяжестью рухнувшего на него занавеса, набранного из стальных пластин, он корчился, захлебываясь кашлем, и не ждал помощи. Но она пришла. Тощая фигура с лицом, замотанным тряпкой, которая потом оказалась концертным платьем. Ни черта это платье не помогало. Она кашляла точно так же, как он, но продолжала лупить пожарным багром в пол возле занавеса, чтобы приподнять его и высвободить ноги Андрея. «Подожди, не так!» — просипел Андрей. «Подставь что-нибудь! Рычаг нужен!» Она бросила багор и осмотрелась. Мало что было видно в слоях сизого тумана, стелящегося по полу, но она метнулась куда-то в угол и безошибочно нашла то, что надо — тяжелую станину от студийной камеры. К счастью, станина была на роликах. Девчонка подкатила ее вплотную к занавесу, сверху пристроила багор и повисла на нем всем телом. Андрей вскрикнул от боли в перебитой ноге, когда занавес чуть-чуть приподнялся. Может быть, всего на сантиметр, но этого хватило, чтобы вытащить ногу. Газ быстро уходил в щель под занавесом. «Молодец, девочка!» — простонал Андрей, с трудом поднимаясь на одно колено. «А ну, давай теперь вместе!» Ему удалось приподнять занавес сантиметров на 30 и подсунуть под него край станины. Андрей сбросил куртку, лег на спину и, отталкиваясь здоровой ногой, стал протискиваться в щель. Девчонка помогала ему изо всех сил. Оказавшись по другую сторону занавеса, он поднялся во весь рост. Каждое движение вызывало нестерпимую боль, но кое-как ковылять он все-таки мог. Может быть, не успеют перехватить. «А меня?» — раздался вдруг из-под занавеса жалобный голосок. Девчонка вылезла наполовину и тянула к Андрею руки. «Попа застряла», — пояснила она. «Ты-то куда?» — простонал Андрей. «Сиди там, жди милицию, тебя выпустят!» Девчонка упорно продолжала извиваться под занавесом. «Нельзя мне в милицию! Меня узнают!» Она сорвала с головы ненужную уже тряпку и сквозь слезы жалобно посмотрела на Андрея. И тут он вспомнил. Стопка компакт-дисков на полке у дочери и один, всегда лежащий сверху, на обложке которого эти большие карие глаза, подстриженные челкой. Андрей, шипя от боли, наклонился и, ухватив ее за руку, вытащил наружу. «Спасибо!» Девчонка поднялась на ноги, отряхнула джинсы. «Юлия Перепелкина?» Он вглядывался в ее перепачканное лицо. «Перепелкина, Перепелкина!» — отмахнулась она. «Давайте я вам идти помогу!» Вдвоем они довольно быстро выбрались из подвала и успели укрыться в Дьяконовском лесу до приезда милиции, не особо торопившейся на место происшествия, когда в деле могли быть замешаны шутеры. Андрей в последний раз окинул двор внимательным взглядом и отошел от окна. Юлька стояла в прихожей, одетая по-походному в темных очках, бейсболке с длинным козырьком и с дорожной сумкой на плече. «Я готова. Можем ехать». Продолжение и окончание рассказа Александра Бачила и Игоря Ткаченко «До последней звезды» в следующем подкасте «Модели для сборки».